Глава четвертая. Фрегат мерно покачивался на волнах. Ветер, хоть и не сильный, гнал его довольно быстро. Дебризе подошел к низкому оконцу каюты, наклонился и сквозь стекло увидел чаек, свободно парящих над морем. Как жаль, что, подобно белоснежным птицам, он не мог одним усилием воли изменить свою судьбу и отказаться от предначертанного рукой грозного Людовика пути в неведомую варварскую Россию. В задумчивости Шарль сел за стол и взял перо. «Мадемуазель, не прошло и недели, как я расстался с парижским светом, и надеюсь, что вы еще не забыли своего верного слугу. Что касается меня, то я даже не представляю, как можно забыть наше свидание. Если вы найдете хотя бы минутку, чтобы вспомнить бедного изгнанника, пошлите мне воздушный поцелуй, который долетит до меня, несомый амурами. Надеюсь, что пылкость короля еще не затмила в вашей памяти нашу встречу. Ваш Шарль». Молодой аристократ перечитал письмо и аккуратно закрыл письменный прибор. Надев камзол и шляпу, он вышел на палубу. Свежий морской ветер, надувая паруса, неумолимо направлял шхуну к незнакомому берегу. Шарль подошел к капитану. «К вечеру будем в гавани, шевалье», — сказал тот и протянул юноше подзорную трубу. Капитан не ошибся. Еще не стемнело, когда судно причалило к берегу. Дебризе поблагодарил капитана, возвращавшегося во Францию, и протянул ему письмо. «Я буду признателен, если вы сможете передать мое послание в Версаль адресату». «Непременно, сударь. Позвольте дать вам совет. Наденьте в дорогу что-нибудь попроще». Старый морской волк указал на роскошный наряд Шарля. Дебризе поклонился ему в знак благодарности, передал любовное послание и сошел на берег. Здесь же, в порту, выложив 2 икю и прибавив к этому расшитый кафтан, он получил дорожный плащ, лошадь и сбрую. Но несмотря на то, что наряд его теперь был более чем скромен, молоденькие торговки портового рынка перешептывались и не сводили с него восторженных глаз. Их совершенно не смущал тот факт, что очаровательный путешественник не обращал на них никакого внимания. Шарль, тем временем, был увлечен только трудностями предстоящего странствия. К тому же путешествие, и без того не сулящее ничего хорошего, осложнилось быстро сгустившимися сумерками и внезапно начавшимся дождем. Дебризе уже ругал себя за то, что так поспешно отправился в путь. Следовало бы заночевать в порту. Лошадь продвигалась по расхлябанной дороге крайне медленно, скользя копытами по грязи и увязая в размытой глине. Неожиданно она остановилась перед бревном, преградившим дорогу. Возле нелепой конструкции, напоминавшей колодезный журавль и символизирующей границу, кутаясь в длинный плащ, стоял солдат. Из деревянного домика, расположенного тут же у дороги, с факелом в руках вышел офицер и остановился под навесом. Дебризе спешился, передал поводья солдату и подошел к офицеру, предъявив ему документы. Тот долго водил пальцем по врученным паспортам, смешно шевеля губами. Затем осветил лицо путника факелом, вернул ему бумаги и махнул рукой солдату. Преодолев необходимые формальности, Шарль продолжил путь. По лесной тропе ехали 3 всадника. Григорий Воронов, возглавлявший маленький отряд, двигался неторопливо, изредка останавливаясь и прислушиваясь. Наконец, троица достигла поляны, явившей собой арену печальных событий. Среди высокой мокрой травы с раздробленной головой лежал убитый курьер. Григорий спрыгнул с лошади, распугав ворон, клевавших окровавленную плоть, и осмотрел землю вокруг. Его внимание привлек след на тропе. Отпечаток был небольшой, чуть более ладони. Солдаты тоже спешились. Один из них поднял с земли курьерскую сумку для секретных бумаг. Она была пуста. Служивый сплюнул. «Никак разбойнички балуют!» Воронов не ответил. Присев над трупом, он осмотрел карманы его одежды. В них оказалось несколько медиков. Потряхивая монеты в ладони, Григорий заметил. «Разбойнички, говоришь? Что-то не похоже. Денег не взяли, зато при покойнике ни одной бумаги нет. Вот ведь история какая». Проехав еще примерно 3 лье, Дебризе оказался в небольшом селении, состоявшем из нескольких домов, в окнах которых брезжил тусклый свет. Это была польская деревня, служившая, скорее всего, пристанищем для путников. Приметив двухэтажное строение, Шарль направился к нему в надежде найти там ночлег. Проезжая мимо исп, он с опаской вглядывался в темноту. Из-за изгороди надрывалась лаем собака, напоминавшая волкодава. Улица была пустынна, но француз чувствовал на себе взгляды невидимых обитателей деревни. Двухэтажный дом был окружен деревянной изгородью. Ворота оказались открытыми, и Дебризе въехал в большой двор. Он спешился в грязь, привязал лошадь и, на всякий случай, проверив оружие, вошел в дом. В слабом свете свечей и жаровни Шарль различил ряд столов со скамьями. За одним из них сидело несколько человек, около которых, помешивая что-то в миске, стоял хозяин корчмы. Еще несколько фигур можно было разглядеть за жаровней в дальнем углу. Все оглянулись на вошедшего. «Это кто к нам пришел, панове?» Воцарилась тишина. Все разглядывали шевалье с нескрываемым интересом. Хозяин усмехнулся и, взяв свечу со стола, подал Шарлю приглашающий к столу знак. Не поняв ни слова, Дебрезе прошел к свободному столу, окруженному лавками, сбросил промокшую накидку и сел, жестом подозвав хозяина. Тот, переглянувшись с остальными, закинул грязное полотенце на плечо и, вытирая им руки, лениво подошел. «Что вельможный пан желает?» Дебрезе снова ничего не разобрал из той тарабарщины, которую изрек хозяин, и с помощью жестов дал понять, что хочет есть и пить. Заметив недоверчивый взгляд поляка, Шарль бросил монету на стол. Хозяин оскалился и, попробовав ее на зуб, одобрительно кивнул. Потом в развалку направился на кухню. Остальные продолжали беззастенчиво пялиться на француза, отпуская замечания по поводу его костюма. Наконец, они вернулись к занятию, от которого их оторвал полночный гость. В ожидании ужина Дебрезе не без интереса наблюдал за варварскими правилами игры в кости. Проигравший подходил к бочонку, прибитому к стене, и прижимал руку к его днищу, а выигравший метал нож, стараясь попасть между пальцами соперника. Если нож приходился в руку, все заливались гортанным гоготом, а тот, кто ранил приятеля ножом, занимал его место у бочонка. Игра была в разгаре, когда к игрокам присоединился молодой поляк, спустившийся с антресолей, на которых располагались комнаты для гостей. Увлеченный зловещим зрелищем, Шарль не заметил, как из кухни вышла девушка. Она поставила перед ним глиняную тарелку с курицей и кувшин с вином. Затем, обойдя стол, остановилась в проеме двери, ведущей на кухню, и оглянулась. Хозяин не замедлил появиться, неся кружку и хлеб. Посмотрев на Шарля, он кивнул в сторону молотки. «Если вельможный пан замерз, то есть кому пана согреть». На этот раз француз без труда догадался, о чем речь. Уж очень красноречив был взгляд очаровательной полячки. Дебрезе посмотрел на еду, затем на юную особу и остановил свой выбор на курице, откусив приличный кусок. Игроки довольно загоготали. «Ох, идти приятелю к бочке!» Очередную партию выиграл тот парень, что спустился с антресолей. Поляки называли его Энжи. Проигравший широкоскулый татарин поднялся и, подойдя к стене, приставил ладонь ко дну бочонка. Молодой поляк улыбнулся и встал напротив, держа в руках самодельный нож с роговой рукояткой. Татарин, не отрывая руки от бочонка, сделал знак подождать, взял со стола кружку и стал пить. Энжи взглянул на притихших шляхтичей и быстро метнул нож. Татарин даже не понял, что произошло. Лезвие вонзилось в дощатое днище между пальцами. Лишь оторвавшись от кружки и увидев нож, татарин отдернул руку. Все загоготали, а Энжи со смущенной улыбкой под восторженные крики и аплодисменты забрал свой нож и поспешил к выходу. Но не успел он подойти к двери, как она распахнулась, и вошли новые гости. Очаровательная лет 20 девушка в накидке с капюшоном и развощекий молодой человек в плаще, немецком камзоле и разбухшей от дождя треуголке. За ними следовали служанка и огромный баварец, фигурой напоминавший шкаф, в ливрее, видневшийся из-под плаща, которая выдавала в нем слугу. В тусклом свете лампы путники не сразу заметили Дебрезе и, напуганные шумной компанией, остановились в нерешительности. Француз, дожевывая, поднялся навстречу гостям и поклонился. «Бонжур, мадемуазель, месье, честь имею представиться, шевалье Дебрезе, прошу вас разделить со мной ужин». Приехавшие, покосившись на поляков, подошли к столу, и молодой человек ответил с сильным немецким акцентом. «Поншур, шевалье! Маркиз фон Шомберг и моя сестра мадмуазель фон Шомберг, к вашим услугам!» Дебрезе жестом пригласил гостей за стол. «Как приятно встретить дворянина в этой забытой богом стране!» Подошел хозяин и вопросительно посмотрел на маркиза. Тот, обернувшись, произнес: «Принесите поесть и приготовьте комнаты». И сел напротив француза. Шарль удивленно вскинул брови. «Вы знаете русский?» «Что вы, это далеко еще не Россия, это Польша. Язык это польский, хотя он похож на русский». Хозяин принес чай, и маркиза, пытаясь согреть оглиняную кружку руки, сделала несколько небольших глотков. Затем она обратилась к Дебрезе. У нее был приятный нежный голос, и на удивление она говорила по-французски почти без акцента. «Шевалье, вы впервые направляетесь в Россию? Едете по делам торговым или ко двору?» «Я еду ко двору царя Петра, сударыня». Если бы гости в этот момент наблюдали за польской девушкой, то заметили бы, с каким вниманием она с этого момента стала прислушиваться к их разговору. Маркиз оживился. «А мы с Гретхен навещаем нашего фатер. Он тоже при дворе. Фатер решил сейчас выгодный момент для моей протекции. Царь Питер благоволит иностранцам. А сейчас идет война, и дело одного лишь случая сослужить продвижение». Гретхен подхватила. Он хочет сделать из России европейскую страну, но ему, судя по местным нравам, еще далеко до этого. Да еще эта война со шведами, она вконец измотает его». Дебрезе не успел ответить. Дверь с грохотом распахнулась, и в нее влетел и растянулся на полу недавно так эффектно выглядевший Энжи. А следом за молодым поляком показалась закутанная в плащ фигура, судя по всему, офицер. Шляхтичи заволновались, кое-кто уже сжимал рукояти сабель. «Что будем делать? Пустим им кровь?» Хозяин с размаху ударил по столу и громко прикрикнул на них. «Спокойно! Дождитесь утра!» Он заметил за спиной офицера солдат с ружьями. Все быстро успокоились. Шарль пригляделся к вошедшему. Крой мундира напоминал военную форму прошлого века, но блестящие из-под треуголки глаза выдавали в нем человека решительного и хладнокровного. Офицер, а это был никто иной, как Гришка Воронов, скинул на скамью промокшую шляпу и плащ, притопнул, стряхивая грязь с сапог, и, подув на кулак, огляделся. Заметив иностранцев, поприветствовал их весьма мягким, если не сказать ласковым голосом. «О, иноземский народец!» Повисла пауза. Офицер неловко поклонился, чем вызвал улыбку мадмуазель, и произнес: «Имею честь представиться. Гвардии Его Величества сержант Воронов». Оглянувшись на все еще лежавшего и потиравшего разбитый подбородок парня, Воронов решил объяснить причины столь драматического появления. «Балуют мужики в этих краях. Вот этот по карете вашей шарил, а может, и лошадей увести хотел». Обратился он по-русски к Гретхен, почему-то считая, что она поймет его, а потом укоризненно взглянул на седовласого поляка. «Хозяин, нехорошо». Энжи наконец поднялся с пола и бросил полный злобы взгляд на Григория, а затем, из-под лобья посмотрев на шляхтичей, метнулся на кухню. Схватив стоящую в углу за жаровней саблю, он кинулся обратно, полной решимости отомстить обидчику, но хозяин остановил его, крепкими руками прижал к стене и стал напряженно втолковывать. «Сколько раз тебе говорил, не здесь! Когда ты поймешь, что нельзя это делать в собственном доме?» Парень волчонком посмотрел на трактирщика, а затем грубо сбросил его руки со своих плеч. Но польская девушка, до сего момента слушавшая разговор Шарля с немцами, подошла, развернула парня к себе и дала ему пощечину, кивком указав в угол. Энжи посмотрел на нее и угрюмо уселся в темной половине кухни. Игравшие в углу поляки снова заволновались. Вошли два солдата, прибывшие с Вороновым. Хозяин, услышав недовольный шум, поспешно вышел из кухни и угрюмо переглянулся с сидевшими в углу людьми. Затем молча поклонился вошедшим. Солдаты подошли к очагу и протянули руки к огню. Согревшись, они сели за свободный стол. Тем временем гости продолжили знакомство. Маркиз, коверкая слова, представил русскому сидящих за столом. «Азо маркиз и маркиза фон Шомберг». Маркиза поддержала брата и указала на Шарля. «А это есть шевалье де Бризе». Шарль отвесил чуть заметный поклон и жестом пригласил русского за стол. Григорий охотно принял приглашение, ласково взглянув на девушку веселыми зелеными глазами. Посмотрев на немцев, Воронов усмехнулся. «А вы смелый человек. Пуститься в такое путешествие без охраны, да еще в компании сестры-красавицы». Фон Шомберг, приняв слова русского как предложение сопровождать их, затараторил: «Я много благодарить вас, если вы помогаете ехать с нами до лагерь царь Питер». «Я, дорогие мои, охотно проводил бы вас. Но сначала мне надобно на заставу. Курьер ждет. Хотя, бог даст, может, еще и нагоню». Мужчины поприветствовали друг друга глиняными кружками и выпили. Вскоре компания окончательно разделилась. Шарль увлеченно болтал с Гретхен, а маркиз коверкал русский язык в разговоре с Вороновым, на удивление быстро сойдясь с ним на игре в кости. «А людишки-то в этих краях, доложу я вам, эх, не то что раньше. Как швед пришел с войной-то тут и подняла голову шляхта. По всему, видать, не по нравам Петр Алексеевич пришелся», — ловко бросая кости, рассказывал Григорий. «Фы изволил видеть, государь?» Маркиз поднес лорнет к лицу. «Изволил, изволил», – пропил Григорий, прибирая серебряные монеты, только что выигранные у Шомберга. Потом, отхлебнув из кружки, он оглядел дорожный письменный прибор француза и вполголоса спросил маркиза: «А что за птица этот господин?» «Француз, ехать ко двору царь Питер». «Ко двору? Царь-то выступил к Полтаве с войском. Какой уж там двор. Странно это все», – пожал плечами Григорий. «Ну да ладно. Ставим двойную». К их столу подошел хозяин. «Если больше ничего не желаете, то пани может идти спать». Усталая Гретхен переглянулась с братом, и он, подав девушке руку и пожелав всем доброй ночи, повел ее наверх. Горничная поспешила за госпожой. Григорий, подумав с минуту, подозвал двух солдат и распорядился: «Проводите немцев до лагеря, я нагоню вас позже». Потом поставил свою кружку на стол и обратился к Шарлю. «Ну, бывай, француз, мне еще на заставу надо ехать». Надев шляпу и накинув на плечи плащ, он решительно направился к выходу. Вскоре уже порядком уставшему Шарлю доложили, что его комната готова, и он охотно удалился наверх. Как только хозяин трактира остался один, из темной части коридора вышел одноглазый поляк, давешний игрок в кости. В его руках поблескивала металлом целая груда тяжелых предметов. Хозяин тряпкой прикрыл таинственный груз и зашептал: «Забирай все это, запомни, одноглазый. Завтра надо захватить карету». Затем оба скрылись в темноте коридора. Поднявшись на второй этаж, Гретхен оказалась в полутемном коридоре, по обе стороны которого располагались комнаты для гостей. Дверь одной из них отворилась, и появилась молодая темноволосая девушка, подававшая им ужин. Хозяин называл ее Анкой. Она молча проводила Гретхен и ее горничную до приготовленной спальни и скрылась. Комната была обставлена убого. Чистота белья вызывала сомнения, свеча догорала, но не это смутило женщин. Гораздо больше их расстроило то обстоятельство, что дверь не закрывалась. Сделав несколько безуспешных попыток, они поняли, что не смогут не то что запереть, но даже затворить ее до конца. Когда Шарль в сопровождении хозяина поднялся на второй этаж, Гретхен готовилась ко сну, и горничная помогала ей расшнуровывать корсет. Проходя мимо приоткрытой двери, шевалье не смог удержаться и остановился, залюбовавшись точеной фигурой немки. Девушка беспомощно взглянула на него. Застигнутый врасплох, Шарль поспешил отвести глаза и быстро скрылся в своей комнате. Войдя, Дебрезе обнаружил, что его комната тоже не закрывается. Он хлопнул дверью сильнее, кувшин с водой опрокинулся. Упрямое дерево все же поддалось, и дверь с грохотом захлопнулась, отделив француза от призрачной темноты коридора. Шарль проверил тубус, в котором хранилось письмо Людовика к Петру, и повесил его на шею. Затем для надежности придвинул к двери кровать и зарядил пистолеты. Сдернув перину на пол, он, не раздеваясь, лег в углу комнаты. Но заснуть ему было не суждено. Комары тут же набросились на него. Незнающие пощады насекомые противно пищали, то удаляясь, то снова бросаясь в атаку. Шарль нещадно хлестал себя по лицу, но мучения продолжались. В конце концов он вскочил и, чертыхаясь, схватился за пистолет, наблюдая за одним из кровососов. Неожиданно в коридоре послышались шаги. Шарль подошел к двери и нагнулся к замочной скважине, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Он увидел покачивающуюся фигуру фон Шомберга. Тот был не один. Его поддерживала темноволосая служанка-полячка. Пошатываясь, маркиз остановился у двери напротив. Девица довольно ловко затолкала немца в комнату, подобрала его шляпу и вскоре вышла, закрыв дверь. Дебрезе, подивившись расторопности маркиза, снова лег. Но звук, разбившийся где-то за стеной бутылки, снова заставил его вскочить. Шевалье прислушался. Скрипнула дверь, кто-то быстрой легкой походкой прошел по коридору, потом все стихло. Оставшись один на один с комарами, Шарль проверил свои баррикады и снова лег, с головой закутавшись в одеяло. Воронов вышел на крыльцо. Ливень не прекращался. Крупные косые капли с шумом падали на землю сплошной завесой, больно били по лицу, и все кругом было затянуто густым туманом. Сделав несколько шагов, Григорий почувствовал на себе чей-то взгляд. Он вскинул пистолет и резко обернулся, и чуть не рассмеялся сам над собой. «Тоже мне вояка. На девку пистолет наставил». Мысленно выругался он, но тут же осекся. Молодая полячка метнула на него полный ненависти взгляд и свернула за угол дома. Григорий крякнул, мотнув головой, а потом, прислушиваясь, осмотрел окна гостевых комнат. Все было спокойно. Подойдя к коновязи, он проверил лошадей, отвязал свою и тихо выехал со двора. Пустив лошадь шагом, Григорий скрылся в темноте. Тут же из пелены тумана вынырнула еще одна фигура. Энжи. А это был он. Бесшумно побежал за русским офицером. Григорий, не торопясь, ехал вдоль леса по размытой дождем дороге, и Энжи не составило труда держать русского в поле зрения. Но вскоре всадник скрылся за небольшим холмиком, и поляк, чтобы нагнать его, свернул в лес и напрямик по зарослям побежал к противоположной стороне холма. Достав пистолет, он приготовился к встрече. Однако, к его удивлению, из-за холма вышла лишь лошадь. Неожиданно над самым ухом клацнул курок пистолета. Энжи с опаской повернул голову и увидел Григория. Офицер, держа своего преследователя на мушке, укоризненно покачал головой. «Ох, не мётся тебе, малой! Все помыслы о смертоубийстве!» Воронов отобрал у него оружие. «Придётся остудить твою буйную голову!» В этот момент чем-то встревоженная заржала лошадь Григория. Он посмотрел в темноту леса и присвистнул. «Ух ты! А я-то грешным делом в сказки не верил!» На него надвигался черный всадник в плаще с капюшоном. Воронов направил пистолет на призрака и выстрелил, но тут же получил удар по голове и рухнул в придорожный овраг. Скользя вниз по крутому заросшему кустарником склону, Григорий успел заметить, как на фоне луны проступил силуэт всадника в плаще, парящего над краем обрыва. Видение прервал еще один удар. Окряжистое дерево, остановивший падение Григория на дно глубокого оврага. Гришка потерял сознание, да так и остался лежать, заваленный сырой листвой.